Долго стоял, не в силах поверить, что сумел проделать такой длинный путь. Получалось, что совсем это и не мечта, которой не суждено сбыться. Он мог реализовать задуманное. От одной этой мысли возникало желание бежать отсюда со всех ног. Кроватка ничем не отличалась от той, которую он купил сам. Стены украшали изображения героев диснеевских мультфильмов. Он видел столик для пеленания, полку со множеством баночек и тюбиков, с кремами, маслами, лосьонами, маленький комод, раскрашенный в яркий цвет. Может, красный, а может, синий. В темноте было не разглядеть, а в кроватке лежал младенец. В последний раз ему предоставлялся шанс убежать, и Блейз это знал. Сейчас он еще мог покинуть дом так же незаметно, как и проник в него. Они бы и не догадались, что могло произойти. Возможно, он мог подойти к кроватке, положить большую руку на маленький лоб младенца, а уж потом уйти. Он вдруг представил себя спустя 20 лет, читающим о Джозефе Джерарде IV на странице светской хроники, которую Джордж называл новостями из жизни богатых сучек и ржущих жеребцов. На фотографии молодой человек в смокинге стоял рядом с девушкой в белом платье. Девушка держала в руках букет цветов. В заметке речь шла о том, что они поженились и отправлялись в свадебное путешествие. Он бы посмотрел на этот фотоснимок и подумал: «Ох, дружище! Ох, дружище, а ведь как все могло повернуться!» Но, входя в детскую, он уже знал, что одним прикосновением ко лбу дело не ограничится. Он пойдет до конца. «Вот такой у нас расклад, Джордж», — подумал Блейз. Младенец спал на животе, повернув голову. Одна маленькая ручка лежала под щекой. От его дыхания одеяло мерно поднималось и опускалось. Голову покрывал волосяной пушок, ничего больше. Рядом на подушке лежало красное упругое кольцо для зубов. Блейз потянулся к нему и вдруг отдернул руки. «А если младенец заплачет?» И тут же заметил некое устройство, от одного вида которого сердце едва не выпрыгнуло изо рта. Маленький аппарат внутренней связи. Второй мог стоять в спальне матери или в комнате няни. Если бы ребенок закричал... Мягко, осторожно, Блейз протянул руку и нажал на кнопку питания аппарата. Красная лампочка над кнопкой погасла. И тут же подумал, а вдруг есть звонок или что-то другое, приводимое в действие при отключении электроэнергии, чтобы предупредить. «Внимание, мамаша! Внимание, няня! Аппарат внутренней связи не работает, потому что большой глупый похититель только что его отключил. И этот глупый похититель сейчас в доме. Пойдите и посмотрите. Захватите пистолет». «Давай, Блейз, используй свой шанс!» Блейз глубоко вдохнул, выдохнул. Отбросил одеяльце, а потом вновь завернул в него младенца, доставая из кроватки. Осторожно покачал на руках. Младенец пискнул, потянулся. Веки дрогнули, приоткрылись. Он издал какой-то звук, похожий на мяуканье котенка. Потом вновь закрыл глаза. Тельце расслабилось. Блейз облегченно выдохнул. Вернулся к двери, вышел в коридор, осознавая, что он не просто уходит из комнаты младенца. Из детской он пересек черту. Он уже не мог заявить, что он обычный грабитель. Совершенное преступление спало у него на руках. Спуститься по приставной лестнице со спящим младенцем не представлялось возможным, и он даже не рассматривал такой вариант. Направился к другой лестнице на первый этаж. На полу лежал ковер, на ступенях нет, и первый же шаг по полированному дереву ударил по ушам. Он остановился, прислушался, ловя новые звуки, но дом спал. Теперь, однако, нервы начали сдавать. Младенец словно набирал вес. Паника сковывала волю. Он вдруг начал улавливать движение краем глаза. Сначала с одной стороны, потом с другой. На каждом шагу ожидал, что младенец шевельнется и закричит. А уж если бы закричал, его вопли точно перебудили бы весь дом. «Джордж», — пробормотал он. «Иди», — снизу ответил Джордж. «Как в том старом анекдоте. Иди, но не беги. На мой голос, Блейзер». Блейз продолжил спуск. Беззвучно не получалось, но ни одна из последующих ступенек не отозвалась так резко и громко, как первая. Младенец чуть повернулся у него на руках. Он не мог держать его неподвижно, как ни старался. Пока ребенок спал, но в любую минуту, в любую секунду... Он принялся считать ступени. 5, 6, 7. Кости бросим, восьмерочку попросим. Лестница была очень длинной, предназначенная, предположил он, для расфуфыренных шлюх, чтобы они поднимались по ней и спускались на танцы, как в унесенных ветром. 17, 18, 9. Это была последняя ступенька, и следующий шаг, его нога не подготовилась к тому, что лестница закончится, получился очень уж громким. Клок! Голова младенца дернулась. Он вскрикнул. Звук далеко разнесся в тишине дома. Наверху зажегся свет. У Блейза округлились глаза. Адреналин выстрелил в грудь и живот, вынуждая его остановиться и сжать младенца. Блейз с трудом заставил себя чуть расслабиться и шагнул в тень лестницы. Там и замер с перекошенным от ужаса лицом. «Майк!» — позвал сонный голос. Шаркающие шаги приблизились к ограждению галереи. «Микки Майк, это ты? Это ты, паршивец?» Голос звучал прямо над его головой. Сонный театральный шепот. Старый голос, сварливый. «Иди на кухню и поищи блюдце с молоком, которое оставила тебе мама». Пауза. «Если перевернешь вазу, мама рассердится». Если бы ребенок в этот момент закричал... Голос продолжал что-то бормотать, слов Блейз уже не разбирал. Потом шаркающие шаги удалились. Еще через какое-то время, наверное, через столетие, закрылась дверь, отсекая свет. Блейз стоял на месте, пытаясь обуздать дрожь, которая начинала сотрясать все его тело. Дрожь могла разбудить младенца. В какой стороне кухня? Как он мог нести младенца и лестницу, а проволока, по которой пропущено электричество? Что? Как? Где? Он двинулся дальше, чтобы не отвечать на эти вопросы. Крался по коридору, согнувшись над завернутым в одеяло младенцем, как старая корга со скрюченным позвоночником. Увидел дверь из двух распахнутых половинок со стеклянными панелями. За ней блестел начищенный паркет. Блейз миновал дверь и оказался в столовой. Комната отличалась богатым убранством. По центру стоял стол красного дерева, предназначенный для 20-фунтовых индеек на День Благодарения и дымящихся бифштексов по воскресеньям. Китайский фарфор поблескивал за стеклянными дверцами роскошного шкафа. Блейз пересек столовую, не останавливаясь, и тем не менее вид этого огромного стола и возвышающихся над ним прямых, как застывшие на вытяжку солдаты, спинок стульев, разбудил в его груди кипящее негодование. В свое время он на коленях мыл полы на кухне, и Джордж говорил, что таких, как он, очень и очень много. И не только в Африке. По словам Джорджа, такие люди, как Джерарды, притворялись, будто таких людей, как он, не существует. Что ж, пусть теперь они положат куклу в детскую кроватку наверху и делают вид, что это настоящий ребенок. Пусть прикидываются. В этом они большие мастера. В дальней стене столовой он заметил двустворчатую дверь. Пройдя ее, очутился на кухне. Выглянув в окно с морозными узорами, увидел ножки лестницы. Огляделся в поисках места, куда мог бы положить ребенка, пока будет открывать окно. Разделочные столики были широкими, но, возможно, недостаточно. И ему совершенно не хотелось класть младенца на плиту, пусть и выключенную. Взгляд Блейза остановился на большой корзине, с какой ходят на рынок. Она висела на крюке двери в кладовую. Достаточно просторная и глубокая, с крепкой ручкой. Блейз снял корзину, поставил на сервировочную тележку на колесиках, стоявшую у стены, положил ребенка в корзину. Тот лишь чуть шевельнулся. «Теперь окно». Блейз поднял его и обнаружил за ним второе, наружное, закрепленное намертво. На втором этаже таких окон не было. Блейз начал открывать дверцы шкафчиков. В нижнем, под раковиной, нашел аккуратную стопку посудных полотенец. Взял одно с американским орлом. Обмотал полотенцем руку в рукавице и ударил по нижней панели наружного окна. Оно разлетелось без особого шума. В стекле образовалась большая зазубренная дыра. Блейз начал вынимать осколки, направленные остриями к центру, как большие стеклянные стрелы. «Майк!» — тот же зовущий голос. Блейз замер. Голос раздавался не сверху. Он... «Майки, что ты перевернул на этот раз?» Доносился из коридора на первом этаже и приближался. «Ты хочешь перебудить весь дом, плохой мальчик?» Приближался. «Я собираюсь отправить тебя в подвал до того, как ты сильно набедокуришь». Дверь распахнулась. На кухню вошла женщина, держа в руках ночник на батарейках, выполненный в виде свечи. Блейз понял, что перед ним старуха, которая шла очень медленно, стараясь, насколько возможно, не нарушать тишины. Она накрутила волосы на бигуди, и в свете ночника ее голова напоминала голову пришельца из какого-нибудь научно-фантастического фильма. А потом она увидела Блейза. «Кто?» Она произнесла только одно слово. А потом та часть ее мозга, которая задействовалась в чрезвычайных ситуациях, старая, но не умершая, решила, что не время для разговоров. Женщина набрала полную грудь воздуха, чтобы закричать. Блейз ударил ее. Ударил сильно, как бил Рэнди, как бил Глена Харди. Он не думал об этом. Все произошло слишком быстро, чтобы он успел подумать. Старушка рухнула на пол вместе с ночником. Чуть слышно звякнула разбившаяся лампочка. Ее тело лежало между створками двери. И тут раздалось низкое и протяжное мяуканье. Блейз повернулся, поднял голову. Зеленые глаза смотрели на него с холодильника. Блейз вернулся к окну. Вытащил оставшиеся осколки. Потом пролез в дыру, образовавшуюся на месте нижней панели наружного окна, и прислушался. Ни звука. Пока. Осколки стекла блестели на снегу, как мечта заключенного. Блейз оторвал верх лестницы от стены, освободил крючки. Складывалась лестница со скрипом, от которого ему хотелось кричать. Закрепив крючки, он поднял сложенную лестницу и побежал. Вырвался из тени дома, миновал полпути, когда вспомнил, что забыл младенца. Тот по-прежнему лежал в корзине на сервировочной тележке. Левая рука, в которой Блейз нес лестницу, онемела, и он положил лестницу в снег. Повернулся и посмотрел на дом. На втором этаже в одном из окон горел свет. На мгновение Блейз раздвоился. Один Блейз хотел со всех ног бежать к дороге, спасать свои яйца, как сказал бы Джордж. Второй — вернуться в дом. В этот момент он не мог решить, что же делать. А потом направился к дому. Очень быстро. Его ноги поднимали фонтанчики снега. Он снял рукавицу и порезал ладонь об оставшийся в раме осколок. На кухне схватил корзину, махнул ею так резко, что младенец чуть не вылетел на пол. Наверху в туалете спустили воду. Он высунулся из окна, поставил корзину на снег, Последовал за ней, даже не посмотрев на лежащее на полу тело. Подхватил корзину и рванул от дома. Остановился только для того, чтобы взять лестницу, и побежал дальше к изгороди. Там взглянул на младенца. Джо IV мирно спал, не подозревая, что его выкрали из родного дома. Блейз оглянулся на особняк, свет на втором этаже погас. Он поставил корзину на снег, перебросил лестницу через изгородь, а мгновением позже на шоссе показались огни. «Вдруг это коп? Господи, и что тогда делать?» Он прилег на снег рядом с изгородью, отдавая себе отчет, как ясно выделяются две цепочки его следов, к особняку и обратно, на белом снегу, который покрывал лужайку. Других просто не было. Яркость фар нарастала, достигла максимума, а потом резко сошла на нет. Автомобиль проскочил мимо, не снижая скорости. Блейз встал, поднял корзину, теперь его корзину, и шагнул к изгороди. Раздвинув ветви наверху, он смог перенести корзину на другую сторону, но поставить на землю не сумел. Последние 2 фута ей пришлось пролететь. Она мягко приземлилась в снег. Младенец нашел палец и начал его сосать. В свете ближайшего фонаря Блейз видел, как двигаются его губки. Сжимаются и разжимаются. Прям-таки рыбий рот. Холод ночи еще не беспокоил его. Из одеяла торчала лишь голова и крохотная ручка. Блейз перепрыгнул через изгородь, поднял лестницу, взял корзину, пригнувшись, перебежал дорогу, пересек поле прежним маршрутом. У забора, окружающего гостевую стоянку дубового леса, поставил лестницу, на этот раз удлинять ее не пришлось, с корзиной забрался на самый верх. Держа корзину в руке, оседлал забор, отдавая себе отчет в том, что одно неловкое движение, колючая проволока находилась между ног, и его яйца ждет большой сюрприз. Рывком дернул лестницу, ощущая, что ноги едва выдерживают дополнительную нагрузку. Лестница легла на проволоку, закачалась, а потом перевалилась на стоянку. Он задался вопросом, а не наблюдает ли кто-нибудь за ним в этот момент, но гадать об этом было глупо. Если и наблюдает, он все равно ничего не мог с этим поделать. Теперь он чувствовал порез на руке. Там пульсировала боль. Блейз выровнял лестницу, поставил корзину на верхнюю перекладину, придерживая одной рукой. Осторожно встал на перекладину пониже. Лестница чуть сместилась, и Блейз застыл. Но нет, лестница стояла прочно. Он спустился вниз с корзиной в руке, взял лестницу под мышку и зашагал к Форду. Поставил корзину с младенцем на пассажирское сиденье, открыл заднюю дверцу, втащил лестницу в салон, потом сел за руль. Но не смог найти ключ зажигания. Не было его ни в карманах штанов, ни в карманах куртки. Он уже решил, что потерял ключ, когда перелезал через изгородь, и собрался возвращаться, чтобы поискать его в снегу, когда увидел, что ключ торчит в замке зажигания. Он забыл вытащить его, когда заглушил двигатель. Понадеялся, что Джордж этого не увидел. Если не увидел, Блейз не собирался ему в этом признаваться. Ни за что на свете. Он завел двигатель и поставил корзину на пол у переднего пассажирского сиденья. Потом поехал к сторожке. Из нее вышел охранник. «Уезжайте так рано, сэр?» «Карт не идет», — ответил Блейз. «Такое случается и с лучшими из нас. Спокойной ночи, сэр, и большей удачи в следующий раз». «Спасибо», — ответил Блейз. Выехал за ворота, остановился у шоссе, посмотрел в обе стороны, свернул к Апексу. Ехал, строго соблюдая скоростной режим, но не встретил ни одной патрульной машины. Когда уже выруливал на подъездную дорожку к лачуге, крошка Джо проснулся и начал кричать.